в 9:00 по токийскому времени американская подводная лодка Эндрю Макферсон с баллистическими ракетами совершала плавание в подводном положении, участвуя в учениях по противолодочной обороне. В воздухе находился патрульный самолет Р-3С «Орион», получивший задание обнаружить подводную лодку и, по возможности, достаточно точно определить ее расположение, чтобы имитировать атаку. Зная, что она, возможно, является объектом такого поиска, лодка продолжала плавание, стараясь не обнаружить себя. В районе, где находилась Эндрю Макферсон, была низкая облачность и шел дождь. В 10:26 лодка поднялась до перископной глубины, чтобы уточнить координаты. Гидролокатор Эндрю Макферсон, работавший исправно, не получил информации, необходимой для того, чтобы обратить внимание команды на приближение к надводному судну. В этот момент подводная лодка подняла перископ. Условия для визуальных наблюдений были плохими, дождь и высокие волны ухудшали видимость при наблюдении через перископ. Хотя дважды был произведен круговой обзор горизонта, подводная лодка не заметила ни комару. После этого перископ был опущен. На базе тревога явно усиливалась. Раздавались непонятные свистки, взревела сирена. Ямане даже подошел к окну, но было уже так темно, что он ничего не мог разглядеть. Внезапно у стеклянных дверей кафе появился какой-то человек в форме. Двери автоматически раздвинулись, и человек вошел. Это был служащий сил самообороны в чине лейтенанта. Судя по знакам различия, летчик морской авиации. Он невыгодно отличался от аккуратных и даже щеголеватых офицеров, которых приходилось встречать Ямана. Форма на нем была мятая, в масляных пятнах, ботинки не чищены. Они встретились взглядами. Во взоре офицера Ямана прочитал страх. Летчик неуверенно покрутился и, чтобы не вызвать подозрений, шагнул к автомату с сигаретами, полез в карман за мелочью. За окном раздались шаги. Летчик вздрогнул. «Спрячьтесь за стойку», — посоветовал Ямана. Летчик последовал его совету. В кафе вошли три солдата сил самообороны в касках и офицер с нарукавной повязкой, военная полиция. «Ваши документы», — потребовал офицер у Ямана. Тот и бровью не повел. «С какой стати? Я должен вам предъявлять документы. Я не служу в армии», — холодно отозвался Кадзо. Наткнувшись на неожиданный отпор, полицейский козырнул, предъявил свое удостоверение. Тогда Ямана вытащил из бумажника визитную карточку. «Все ясно. Благодарю вас». Полицейский козырнул повторно. «Вы не видели здесь человека в военной форме, но без фуражки?» «Нет», — покачал головой Ямана. «А что случилось?» «Ищем одного сумасшедшего», — ответил полицейский уже с порога. «Его должны были отправить в больницу, он взял и сбежал, да еще в военную форму переоделся». Когда патруль исчез, Ямана облокотился о стойку. «Полицейские ушли». Негромко сказал он. «Если вы объясните, кто вы такой и почему вас ищет полиция, я, может быть, попытаюсь вам помочь». На подводной лодке не знали, что самолет Р-3С обнаружил ее. Вахтенный офицер приказал немного всплыть. Вновь поднял перископ и заметил самолет. В этот момент Эндрю Макферсон получила с гидролокатора информацию о Ника Мару. Эта информация была передана на центральный пост подводной лодки, но вахтенный офицер не услышал ее или не подтвердил получение. На данном этапе расследования неясно, можно ли было избежать столкновения, если бы в ответ на информацию с гидролокатора немедленно были приняты меры. Сразу же после столкновения командир Эндрю Макферсон руководствовался несколькими соображениями. Он был, разумеется, обеспокоен безопасностью судна, с которым столкнулась лодка, и он был обеспокоен безопасностью собственного корабля, потому что Эндрю Макферсон — подводная лодка с баллистическими ракетами. Лодка сразу же после столкновения поднялась на поверхность, но командир вновь опустил ее на перископную глубину, как только ему сообщили, что его корабль не получил существенных повреждений. Он это сделал по той причине, что при неблагоприятной погоде подводная лодка находится в большей безопасности в погруженном состоянии. При выходе на поверхность и в процессе погружения он наблюдал Никомару через перископ. Хозяин кафе буквально прилип к телевизору, показывали бейсбольный матч, и его любимая команда проигрывала. Ямане было слышно, как хозяин от огорчения стонет и ругается. Кадзо Ямане стоял у стойки с полупустым стаканом в руках, внимательно слушал лейтенанта и поражался. Сама судьба столкнула его с этим человеком. На протяжении 3-5 минут, пока Никомару оставалось в пределах видимости, капитан Эндрю Макферсон не обнаружил никаких признаков того, что судно терпит бедствие. Он даже видел человека, стоявшего неподвижно на мостике с правой стороны и смотревшего в сторону лодки. Никаких признаков паники или беды он не заметил. На основании этого командир подводной лодки пришел к выводу, что Никомару не получило серьезных повреждений. Он знал, что по международному праву и по уставу американских военно-морских сил он обязан оказывать помощь судам и лицам, терпящим бедствие, но он не знал, что команда Никомару в опасности. Основываясь на своей оценке, он увел Эндрю Макферсон на 8 миль от места инцидента и передал первое донесение о столкновении вышестоящим инстанциям. Это первое донесение было передано приблизительно через 1:27 после столкновения. Затем, желая получить подтверждение, что Никомару нанесли серьезный ущерб, командир подводной лодки Эндрю Макферсон попросил экипаж самолета Р-3С осмотреть район и выяснить, нет ли судов, терпящих бедствие. В результате полного осмотра данного района самолет Р-3С обнаружил 3 судна, но ни одно из них не терпело бедствия. Это дополнительно укрепило командование Эндрю Макферсон во мнении, что все в порядке. Примостившись на пустой деревянной коробке, лейтенант, командир экипажа транспортного вертолета Б-107А, рассказывал Ямане свою историю. Глаза летчика, лихорадочно блестевшие от страха и возбуждения, смотрели на Ямане с надеждой. Слушая летчика, Кадзуо Ямане мучительно раздумывал, правда это или нет. Рассказ лейтенанта казался чистой фантазией, но, с другой стороны, кому нужно провоцировать Ямане? Экипаж самолета Р-3С, проводивший учения совместно с подводной лодкой Эндрю Макферсон, не знал о столкновении и возникших вслед за этим осложнениях для команды Никомару. Сосредоточившись на задании следить за подводной лодкой, экипаж по причине сильного ветра, а также плохой видимости, управлял самолетом в основном по приборам. Даже вернувшись в район столкновения по просьбе подводной лодки, чтобы найти Никомару, самолет так и не увидел ни судна, ни уцелевших членов его команды. В результате на Эндрю Макферсон ни самолет Р-3С не приняли тех спасительных мер, которые наверняка были бы приняты, если бы кто-нибудь из них понял, что Никомару терпит бедствие. Потомственный моряк Кадзо Ямане в критических ситуациях сохранял спокойствие и способность рассуждать здраво. Прежде всего, надо было доставить летчика в безопасное место. «Подождите меня», — сказал Ямане, — «я схожу за такси». На базе Ацуги по-прежнему было неспокойно. Еще немного, и они опять начнут обшаривать окрестные дома. Летчик сидел там же, на деревянной коробке под стойкой. Ямане отдал ему свой плащ. Они вышли через склад. Владелец кафе, занятый бейсбольным матчем, не только не заметил летчика, но даже и не удивился, с какой стати его клиенты выходят через заднюю дверь. Таксист отвез их в соседний городок, где Ямане и летчик остановились в гостинице. Ямане попросил два номера рядом, уплатил за двоих и заполнил регистрационные квитанции на первые попавшиеся фамилии. Утро для адмирала Симамура началось с прощальных забот. В штаб он приехал в парадной форме, проверил, как упаковали адъютанты его личные бумаги, в последний раз разглядел свой кабинет и вышел, чтобы никогда больше не возвращаться сюда. Ему предстояло нанести прощальные визиты в Управление национальной обороны, Комитет начальников штабов и Совет национальной безопасности Японии, прежде чем он передаст командование военно-морскими силами самообороны адмиралу Тарада, у которого с сегодняшнего дня на погонах прибавилась еще одна поперечная полоска. Позавчера Симамура попрощался с командующим ВМС США в зоне Тихого океана. Сроки замещения постов командующих флотами в США и Японии совпадали, и американский адмирал сегодня занял пост начальника главного штаба ВМС Соединенных Штатов. Адмирал Симамура поехал к американцам с подарком. Симамура сам выбрал его. Одна из картин — Хисао Домото. Этот художник продолжал традиции великого Сенгай, который свел художественную форму к предельной простоте. Сам Симамура ничего не понимал в современной живописи, но в одной из газет он прочитал, что огромные яркие полотна Домото напоминают внутренность ядерного реактора. Творчество Домото, которое с первого взгляда кажется чисто декоративным, таит в себе опасность или яд, что и является показателем истинного искусства, как говорил писатель Юкио Мисима. Адмирал Симамура охотно поддакивал американцам, высказывавшим такие взгляды в неофициальных беседах за закрытыми дверями. Правда, он придерживался своей точки зрения. На непотопляемом авианосце развивается флаг японского флота, и в чужой игре пешкой он не станет. Япония возьмет все, что ей дадут американцы, и использует это в своих интересах. Пожимая руку американскому адмиралу, Симамура глядел ему прямо в глаза. Адмиралу Тарада будет легко иметь дело с новым командующим американским флотом. В американце нет самурайской твердости и бесстрашия, готовности пожертвовать собой. И с пожеланиями счастья и успехов Симамура подарил американцу картину Хисао Домото, напоминавшую внутренности ядерного реактора. После войны Уильям Лонг работал в Министерстве обороны. Он курировал вопросы, относящиеся к Японии. Лонг знал, что в ноябре 1969 года, во время переговоров на высшем уровне, тогдашний президент США Ричард Никсон предложил премьер-министру Эйсаку Сато передать Японии технологию создания ядерного оружия. Застигнутый врасплох, Сато, тем не менее, не сказал «нет». Никсона все же убедили в том, что делать это пока не следует. Лонг считал, что Сато был неоткровенен на переговорах. По сведениям Лонга, Япония уже располагала технологией производства ядерных боеголовок для ракет и ядерных боеприпасов для артиллерийских орудий, состоящих на вооружении сил самообороны. Не без влияния Лонга, Управление военно-морской разведкой подготовило доклад о намерении Японии создать собственное ядерное оружие. Управление пришло к выводу, что руководители Японии могут в любой момент принять соответствующее решение, и силы самообороны получат собственное ядерное оружие. Для этого у Японии есть необходимый научно-технический потенциал. Экипаж транспортного вертолета Б-107А, который находился на вертолетоносце «Харуна», доставили в Ацуги по распоряжению капитана второго ранга Катаока. Шифрованная телеграмма, подписанная вице-адмиралом Тарада, давала ему также полномочия. Катаока привез с собой в Ацуги два небольших чемоданчика. Он спрятал их в грузовом отсеке вертолета Б-107А, прилетевшего с Харуна. Катаока все просчитал до минуты, сверил свое расписание с диспетчерами. Он хотел убедиться, что вертолет уже будет в воздухе, когда взлетит американский транспортный самолет, отправляющийся в Штаты. И вдруг пилот Б-107А сбежал. Ежедневные секретные сводки с американских кораблей, продолжавших обследовать район столкновения Эндрю Макферсон с Никомару, ложились на стол командующего американскими войсками в Японии генерала Роджера Крейга. Поиски были безуспешны. Крейг вспомнил, как некоторое время назад транспортный корабль ВМС США потерял в Восточно-Китайском море боевую ракету весом в 2,5 тонны. Ракета могла взорваться, и Управление безопасности на море объявило этот район закрытым для судоходства. Японский самолет все же через несколько дней нашел ракету в 300 километрах от Нагасаки, и то потому, что она была в деревянном контейнере. Сейчас задача была потруднее. Несколько самолетов РС-1 и патрульных вертолетов Белл прощупывали море, но пока безрезультатно. Генерал Крейг уже решил для себя, что они ничего не найдут, и поиски продолжал только ради успокоения вашингтонского начальства. На секретных картах американских кораблей специальной директивой было приказано отметить район столкновения как представляющий особую опасность. Японцев, разумеется, ни о чем не оповестили. Капитан второго ранга Катаока искал не только бежавшего вертолетчика, но и Кадзуо Ямане, исчезнувшего одновременно с лейтенантом. Офицер военной полиции, которому Ямане показал свою визитную карточку, доложил о встрече капитану второго ранга, и теперь у Катаока были веские основания полагать, что Ямане, оказавшийся в Ацуге в день побега летчика, узнал, кто был на борту транспортного вертолета Б-107А накануне столкновения Эндрю Макферсон с Никомару. Разглашение этой тайны никак нельзя было допустить. Большую часть того, что рассказывал бывший адвокат Эдогава, инспектор Акидзуки слышал в первый раз. Ему даже стало не по себе. Как это так получилось, что он, японец, до удивления плохо знает историю собственной страны? Он быстро утешился. Последние 15 лет он и газеты почти не читал. Ему хватало сборников классической поэзии и полицейских циркуляров. С ними приходилось знакомиться по необходимости. К расследованию дела, имеющего политическую подоплеку, он не был готов. И, тем не менее, отведенные законом сроки заканчивались, а он пока что ничего не мог доложить начальству. Убийца Нирадзаки мог чувствовать себя в абсолютной безопасности. На папке, с которой Нирадзаки вышел из квартиры, были обнаружены отпечатки пальцев только самого депутата. Хотя инспектор был уверен, что убийца кое-что позаимствовал оттуда. Он еще раз тщательно проверил алиби всех, кто в этот утренний час находился в доме. Нулевой результат. Убийца вошел и вышел из дома, не оставив никаких следов, и никто его не видел. Первыми посетителями нового начальника штаба военно-морских сил самообороны были представители нескольких фирм: Митсубиси Дзюкогё, Кавасаки Дзюкоги, Тосиба и Нисан Дзидося. Адмирал Терада принимал их в роли заказчика. Ему была нужна хорошая баллистическая ракета. Планировалось запустить 78 японских спутников. Адмирал Терада знал, что с Комитетом по космическим разработкам достигнута предварительная договоренность, спутники будут работать на военный флот, в частности, на атомный подводный флот. Адмирал Терада считал, что одной атомной подводной лодки Японии мало. Мощная ракета на жидком топливе была нужна не только в качестве носителя спутников. Атомная подводная лодка, секретное строительство которой уже заканчивалось, пока еще не располагала ракетным вооружением. Первая фотокамера появилась в Японии в 1848 году в конце периода Эдо. Эту большую коробку, весившую добрых 4 килограмма, доставила в сёгунскую Японию голландское торговое судно. Японцы испуганно шарахались от фотокамеры. Они считали, что эта коробка может лишить их жизни. Князь Нориакира Симадзу из провинции Сацума, юг острова Кюсю, раздобыл фотокамеру и приказал двум своим людям позировать. «Мы будем прокляты нашими предками, если позволим, чтобы наши души взяла дьявольская камера, привезенная из вражеской страны», — воскликнули они. Но приказа сюзерена нельзя ослушаться. Камера запечатлела двух самураев, совершающих сеппуку — ритуальное самоубийство. Инспектор Акидзуки вспомнил эту историю, оказавшись в здании парламента. Представители консервативной партии потребовали запретить тележурналистам и фотокорреспондентам вход в зал заседаний. Они, видимо, тоже боялись дьявольских камер. Акидзуки знал, что ничего не найдет, и все же предпринял и эту попытку. Получив разрешение, он еще раз поехал в парламент, чтобы просмотреть бумаги покойного Нерадзаки. Теперь он знал, что ему искать. Бывший адвокат Годзаэмон Эдогава помог ему не в узком смысле напасть на след, а в широком — понять, почему убили Нерадзаки. Но было поздно. Убийцы позаботились о том, чтобы среди бумаг не было ничего опасного для них. Инспектор медленно шел по красному ковру, устилавшему пол в здании парламента. Он остановился у входа в зал заседаний. Церемония смены командования военно-морского флота США началась в 11:00 в Аннаполисе на мощенной булыжником площади перед Банкрофт-холлом. Сверкавшие парадной формой адмиралы собрались на трибуне. Золотых галунов было столько, прикинул один ехидный журналист, что половина фондов, выделяемых флоту на заработную плату, очевидно, расходовалась на эти украшения. После того, как флотский оркестр сыграл гимн и начальник службы военных священников произнес молитву, наступило время кратких речей. Их произнесли министр обороны, министр ВМС и выходящий в отставку начальник главного штаба флота, который зачитал приказ о своем освобождении от должности. Его флаг был спущен, раздалась барабанная дробь, прозвучали фанфары, прогремел салют из 19 орудий. Теперь наступила очередь нового командующего американским военным флотом. Он прочитал приказ о своем назначении и был приведен к присяге начальником военно-юридической службы. Был поднят его флаг, и новому начальнику главного штаба были оказаны те же адмиральские почести. Он повернулся к своему предшественнику и произнес: «Адмирал, я отпускаю вас». Тот ответил: «Добро!» Новый начальник главного штаба отдал честь министру ВМС. «Сэр, я приступаю к исполнению обязанностей начальника главного штаба». Поворот к министру обороны, рука, взлетевшая к козырьку фуражки. «Сэр, я приступаю к обязанности члена комитета начальников штабов». Начальник управления службы военных священников произнес слова благословения. Военно-морской оркестр заиграл марш «Поднять якорь». У военно-морского флота США был новый командующий, и никто из присутствующих не знал, что и в самую торжественную минуту адмирал не переставал думать об истории с подводной лодкой Эндрю Макферсон.